Глава 31. «Вот это сражение!» Мало кто из людей, покидающих гробницу, стремился уйти с пустошей тут же. Тут и там вспыхивали стычки за наследство, ну и, разумеется, всем было интересно то сражение, которое все еще полыхало где-то под землей. Даже три женщины, которые первыми покинули то место, которые первыми вышли наружу и сейчас со всех ног бежали оттуда подальше, даже они были привлечены той мощью, которая долетала до них даже с такого расстояния. «Азар!» Маленькая девочка лежала на руках у одной из них, но окружающая среда уже начинала активно ее атаковать. Температура ее тела стремительно упала, ей вновь было очень плохо. «Потерпите немного, госпожа!» Они мало что могли с этим сделать. Они могли защитить ее духовным артефактом, но этого было мало. Сейчас ее защищала золотая сила, которую тот человек оставил, но этого хватит еще на несколько дней, не более. «Бежим быстрее!» У них не было выбора, кроме как ускориться. Даже без приказов того охотника они сделали бы все, чтобы сохранить этой женщине жизнь. И все же у них было много вопросов. Они никогда не видели, чтобы их госпожа теряла самоконтроль. А рядом с тем парнем она почти плакала. Тем более, что он пришел сюда вместе со вторым протектором и теперь, казалось, сражался с ним, защищая именно ее. Они бы хотели спросить, но было не место этому, да и не время. Неважно, кто в том сражении за их спиной одержит победу, они все ощущали ужас от того, что им придется иметь дело с победителем. Лишь на мгновение, остановившись на холме, они все увидели огромный луч золотого света, ударивший в небо где-то за их спиной. Этот удар разогнал облака, обнажив темное небо Карста, которое в обычное время даже за год можно ни разу не увидеть. Этот удар был так силен, что они все вместе, втроем, не смогли бы его заблокировать. Там точно сражались чудовища, которым только мастер Альянса был способен хоть как-то противостоять. Тот человек точно не шутил. Он предупредил их, что если Амелия пострадает, то последствия этого будут немыслимы, и они не могли представить, что делать, если он прямо сейчас закончит бой и их нагонит. Бросив назад лишь один взгляд, они услышали рев полной предсмертной агонии и тут же бросились бежать. Они были далеко, а с каждым мгновением становились все дальше, унося с этих земель дрожащую от холода маленькую девочку. «На вкус тот ублюдок точно был лучше!» — шумно взмахнул рукой Азар, сбросив на землю остатки мертвого создания. Он только что поглотил его силу, разорвал его, выплеснув злость, но счастлив от этого, разумеется, не был. Подняв обе руки перед собой, он повернул их ладонями к себе и резко сжал, ощущая изменения собственного тела. Оно принадлежало ему. Теперь уже точно. В его море больше не было враждебных созданий. Его сила стала твердой, как сталь, и он чувствовал себя так, словно в его груди горит крохотное солнце. Эта звезда могла выплеснуть такое количество энергии, что хватит спалить половину мира. Но, получив ее, он получил еще кое-что. Обрывки, клочки воспоминаний. То, что золотой дьявол ему не рассказал. То, что не считал важным, и то, что хотел от него спрятать. «Действительно», — хмыкнул Азар, покачав головой. «Ты так хотел стать человеком», — прошептал он, перебирая эти фрагменты. «Прожил столько лет, но так и не понял, что же это на самом деле значит». «Неудивительно, что даже наблюдая за мной, ты так ничего и не добился». Запрокинув голову, Азар посмотрел на темное небо, проглядывающее в гробницу через дыру в потолке. «Она в порядке?» — спросил он, и за спиной парня тут же появился дух старейшины, который теперь выглядел в половину прозрачней, чем был во время своего первого появления. «Они ушли!» — кивнул он. «Они точно выжили!» «Хорошо». Выдохнул Азар, и в его теле тут же закончились все силы. Его натянутые, как струна, мышцы, наконец, расслабились. Его тело получило момент облегчения, и даже золотая броня стремительно стала пропадать. «Хорошо», — снова сказал он, вначале сев на изувеченные камни, а затем и лег на спину, полностью выбившись из сил. «Отлично». За непродолжительное время он провел два ужасных сражения. Не будет преувеличением сказать, что это были самые сложные сражения в его жизни. Особенно сражения с собственным духом. Его душевные силы так сильно были истощены, что он до сих пор стоял на ногах только из-за желания убить этого монстра здесь и сейчас. «Ха-ха!» — посмеялся призрак старейшины, наблюдая, как этот парень развалился посреди его могилы и теперь, кажется, собирался немного вздремнуть. «А что?» — улыбнулся он, повертев головой и осмотрев руины, которые теперь нельзя было назвать никак иначе, кроме как большой свалкой. «Неплохо!» — кивал старейшина. — Это того стоило. Точно. Опустив голову, он снова посмотрел на парня. — Интересно, — размышлял он, — могу ли я назвать его преемником? В моем маленьком мирке родился такой человек. Это лучшее, на что я мог рассчитывать. А затем по его лицу морщинка пробежала. — Надеюсь, эти ребята из Альянса смогут все рассудить правильно, — проговорил он, начиная исчезать. «Ежели нет, то мне их действительно жаль». Полупрозрачный дух уже давно исчезать начал. С тех пор, как гробница открылась, он выполнил предназначение. Он был просто остаточным образом уже почившего старейшины и нужен был только для объяснений правил всем вошедшим. Но все же, стоя вот так, он радовался, как истинный хозяин. Вскинув голову напоследок, посмотрев на небо, и увидев, как там, в дыре его гробницы, промелькнул взмах демонических крыльев, он просто исчез, без всяких сожалений. Вид неба через дыру в потоке пропал. Молодая девушка медленно опускалась оттуда, сверху, держа себя в воздухе взмахом огромных, настоящих, совсем не иллюзорных крыльев, черных, как смоль, но содержащих в себе золотые прожилки, словно сама кровь в теле демоницы, теперь текла золотого цвета. Держа себя в воздухе только самой большой верхней парой крыльев, она окружила себя остальными и выглядела словно принцесса в роскошном платье, спускаясь с небес к простым смертным. Слегка подогнула ноги, сделала взмах, подбросила себя на десяток сантиметров у самой земли и, играючи так, словно умела летать с самого рождения, медленно ступила на землю. Остановилась около парня, который лежал на камнях. Пригнулась к нему, посмотрев на серебряную маску, всю покрытую паутиной трещин. Присела с ним рядом, совсем близко к нему, но так, словно боялась разбудить, страшась помешать ему, но все же борясь с любопытством. И улыбнулась, чуть-чуть, игривой улыбкой, коснулась рукой кусочка этой маски, а она тут же рассыпалась в пыль, не выдержав ее прикосновений. Казалось, что эта вещица должна была разлететься уже очень давно. Вот только держалась до сих пор лишь потому, что еще недавно ее закрывала броня золотого тиранида. Девушка помедлила секунду, вновь улыбнулась, осторожно шевельнув крылом, вызвав ветерок, который тут же смел с лица ее мужчины серебряный песок. «Красивый!» — хихикнула Аша, удовлетворив свое любопытство. А затем, достав из кольца небольшой клочок ткани, осторожно повязала ее Азару на глаза, все еще оставаясь рядом. «Молодец», — сказала она, касаясь его лица и слегка запустив пальцы в его волосы. «Я знала, что ты справишься».